Глава 4. Школьные игры. Перед Лизой возникло облако, каким его рисуют дети. Не то волнистый пузырь, не то незаконченный барашек с текстом внутри. Выберите вариант. Первое — заплакать. Второе — убежать. Третье — дать отпор. Четвертое — предложить свою игру. Но правильного ответа снова не было, и, перепробовав все, кроме одного, Лиза собралась с духом, взмахнула рукой, чтобы развеять облако, и шагнула вперед. «Я хочу поиграть!» — крикнула она, хотя сомневалась, что сможет перекричать надвигающихся на нее школьников. «Мы будем играть в цветные шляпы!» — Лиза сжала кулаки, подтверждая свой выбор. Все дети в школе, которая притворялась родной, выбирали варианты, и теперь настал ее черед. Лизу протащила через распахнувшиеся ворота, затем через футбольное поле, где они сдавали бег на длинные дистанции, потом на задний двор, после чего закинула в открытые двери. Ступени ее дрожали под ногами, когда она поднималась с цокольного этажа на первый, но уже на втором землетрясение унялось. Лиза долго пыталась выбраться наружу, но все выходы исчезли. Там, где предполагались двери, хотя бы те, сквозь которые она попала в школу, пропали. Вместо них сплошная стена. Окна отползли от подоконников, уменьшились, превратившись в бойницы средневековых крепостей. Лиза бродила по пустому зданию. Коридоры, классы, учительская, медицинский кабинет и кабинет директора — никого. Ни людей, ни мебели, ни пыли. Лизина «Эй» отражалась от пустоты и возвращалась к ней мурашками по коже. Она чувствовала себя насекомым в банке и ждала, что сейчас кто-то потрясет ее западню, и она полетит кувырком. Но землетрясение совсем утихло, и Лиза добралась до последнего этажа, отведенного под спортивный зал, где школьники занимались зимой. Зеленая дверь приоткрылась, и на девочку вдохнула сыростью, темнотой и голосами ребят. «Вот вы где!» — она распахнула дверь и вздохнула с облегчением. «Катя!» — Лиза приготовилась бежать к лучшей подруге, которая стояла в группе девочек в центре зала. «Ты не представляешь, что произошло!» «Внимание!» — Катя вскинула вверх руку. Над девочками засветилось белое облако, по которому пошли строки. «Выберите вариант». Первое — обозвать, второе — наброситься, третье — проигнорировать. «Как будем действовать?» Катя вытянула руку вперед и, поворачиваясь, указывала то на одну девочку, то на другую. «Быстрее! Игра не ждет!» «Первый! Нет, второй! Мне кажется, третий! Нет, второй! Сколько можно тянуть? Первый!» — припирались девочки. «Ну же!» — требовала Катя, пока на облаке цифры сменяли друг друга. Начался отсчет 10 секунд. «Первый!» — рука взвелась вверх, чтобы дать ответ большинства. На облаке осталось обозвать и горело красным. Лиза часто заморгала, не желая верить. Из группы девочек под верховенством Кати вытолкнули одну, самую щуплую и бледную. И на нее обрушились отвратительные обзывания и оскорбления. Девочка закрыла лицо руками, плечи ее тряслись. Над ней тут же замерцало другое облако. Выберите вариант. Первое — расплакаться, второе — попросить перестать, третье — обзывать в ответ. Девочка не убирала рук, чтобы прочитать свои варианты, а Лиза не могла сдвинуться с места. Дети в зале подчинялись голограммам облаков, предлагающим им выбрать, как действовать. Сам зал увеличился в размерах, чтобы вместить всех школьников, разделить их на группы и занять их играми. Вот только игры не отличались ни разнообразием, ни смыслом. В шпиона, в поддавки, в отличницу, в одиночество. Все они сводились к одному — выбрать жертву и напасть, словесно или физически. Кто-то выбрал игру в отличницу, и все группы обернулись к Лизе. «А вот и отличница!» — оскалилась Катя. «Начинаем!» Они не были ее подругами, одноклассниками или школьниками. Они и людьми-то, скорее всего, не были. Теневой город заманил Лизу, Женьку и Тоху в ловушку и раскидал в разные стороны, чтобы они не могли помочь друг другу. И Лизе достался один из ее кошмаров. Любимая школа, которую она считала вторым домом, сейчас восстала против нее. «Ты, Зубрила, чего явилась? Тебя кто-то звал? Ты с чего взяла, что умнее всех? Тебя все ненавидят. Хорошая девочка, тоже мне!» Сердце Лизы забилось где-то в горле. В окне под потолком пролетело что-то черное. «Птица!» «Вот бы мне улететь отсюда!» — мелькнула слабая мысль. Лиза попятилась от криков и наткнулась спиной на холодную стену. И эта дверь исчезла. «Не паникуй, не паникуй», — шепотом сказала она себе, когда в зале появилось огромное облако. Выбери вариант. Первое — обзывать, второе — напасть, третье — припугнуть. Не теряй самообладание. Она действительно была отличницей, но это не означало, что ей все давалось легко. Да, она отличалась занудством, как утверждал Женя, но всегда помогала одноклассникам, когда они просили, и общалась со всеми, и с девочками, и мальчиками. Она спокойная и рассудительная, никогда не навязывала свой пример другим. У каждого ребенка в их классе, да и во всей школе, были свои сильные и слабые стороны. И ни разу ни одного из них не возвышали и не принижали перед другими. Лиза знала, что бывает иначе, но даже в страшном сне не могла представить, что столкнется с агрессией в родной школе. «Давно хотела поставить зазнайку на место», — раздался голос «не Кати», и облако озарилось торжествующим «напасть». Они ринулись к ней все сразу. Руки Лизы потянулись вверх, но она передумала сдаваться, не опустила покорно их и не убрала за спину, держала руки перед собой на уровне живота, ладонями вниз, призывая успокоиться. Она не сразу поняла, что нападающие бегут, как в замедленной съемке. Их движения были смазаны и оставляли цветной след, а крики доходили до нее, как из-под воды. Перед ней появилось облако. Выбери вариант. Первый — заплакать, второй — убежать, третий — дать отпор. «Это все не взаправду», — ответила она облаку. «Это не они. Они ни за что не стали бы обижать другого человека. Ни один из них. Исчезни, я не стану выбирать». От ее слов школа дрогнула. Окна поползли вниз, ворона перелетела от одного стекла к другому и заглядывала в зал. Птица указывала клювом за плечо Лизы. Девочка обернулась, на стене проступил силуэт двери. Облако переместилось, чтобы быть напротив ее лица. Оно сменило надпись. «Выбери вариант. Первый — возглавить, второй — подчиниться». «Что возглавить?» — возмутилась Лиза. «Выбрать другого несчастного, чтобы его что? Затоптали, избили?» «Школа не должна быть местом, где детям приходится выживать. Мы должны чувствовать себя в ней в безопасности». Облако замерцало и выдало новый вариант. Третий. Предложить свою игру. «Не хочу», — затрясла головой Лиза. «Освободи меня и их тоже». Она обернулась к ребятам. Те все еще бежали к ней. Лица, перекошенные и искаженные гневом, утратили знакомые черты. Облако не всплыло перед глазами. И Лиза на мгновение расслабилась. Ему нечего предложить. Может, все закончится? Но ничего не закончилось, кроме замедленной съемки. Время игры для школьников запустилось, и зал огласили дикие крики. «Она считает себя лучше нас! Мы покажем ей, где ее место! Ты сама виновата, нечего зазнаваться!» Ворона носилась мимо окон туда-сюда и била в стекла. Один, два, три, четыре удара. И опять мелькала черным пятном. Один, два, три, четыре. И снова... но все затмевал страх, приближающиеся крики и облако, разросшееся в размерах. Выбери вариант. Первый — заплакать, второй — убежать, третий — дать отпор, четвертый — предложить свою игру. Один, два, три, четыре удара клювом о ближайшее окно. «Оно мне подсказывает», — дошло до Лизы. «Вариант четыре. Мы будем играть в цветные шляпы». В цветные шляпы Лиза играла в творческом лагере, в который ходила летом. Она обожала петь, танцевать, и представлять себя в разных ролях, и все это делала с легкостью. Дома, перед зеркалом. Но как только оказывалась перед публикой, пусть даже двумя-тремя людьми, тут же забывала, что вообще что-то умеет. Лиза жутко стеснялась в лагере, и на одном из уроков театрального мастерства преподаватель предложила ей разобраться со стеснением, надев одну из цветных картонных шляп. Их создал шляпник для своих сыновей, чтобы они перестали спорить и ругаться и смогли по-настоящему узнать друг друга. Всего их было шесть — белая, черная, желтая, красная, зеленая, синяя. Каждая шляпа умела делать что-то одно — придумывать лучший выход из ситуации, докапываться до правды в любом вопросе, проявлять эмоции, критиковать или заряжать оптимизмом. Надевая одну шляпу или, если хотелось, разные по очереди, игрок получал возможность узнать больше о себе, своих страхах, талантах, мечтах. Лиза тогда сумела справиться со стеснением и сейчас надеялась, что шляпы снова помогут. И они не подвели. «Если не они меня, то я их! Так я решил!» — рассказывал коренастый мальчик, на котором по воле Лизы оказалась белая шляпа. «Но не сразу. Сначала я понял, что родители слишком заняты, чтобы слушать меня. Они спрашивали, как дела в школе, и почти сразу превращались в стену. Мои слова отскакивали от их спин. Столько учили, что нужно смотреть на человека, который тебе что-то говорит, а сами. Я вроде и понимал, что они заняты и в мыслях, и так, ну зачем спрашивать и не слушать? И в школе никому особо не было дела. И я сам превратился в мяч, который просто отскакивал от других, не заботясь о том, больно ли им или мне. Потом понял, что над теми, кто показывает слабость, в основном смеются. Вот и выбрал сторону сильных, тех, кто смеется первым. Я исчезала. Постепенно, слой за слоем. Знаете, как в приложении, где фотки подправляешь, стираешь лишнее на фоне или на себе. Я так стиралась, пока они кричали на меня. Сама себя удаляла. Думала, что смогу по чуть-чуть спрятать глаза, лицо, руки, ноги. И тогда они не заметят, что мне страшно, что я не знаю, как ответить, что я плачу. Но в итоге исчезала целиком. Это страшно, ведь я могу исчезнуть совсем и никогда не появиться вновь. Даже когда вырасту, останусь невидимкой, которую никто не замечает, — делилась девочка в черной шляпе. «Где-то в груди, здесь». Парень с ломающимся голосом, который сорвался, едва он начал говорить, перескочил с баса на неровные высокие ноты, положил ладонь немного выше солнечного сплетения. «Но очень-очень глубоко кто-то тянул меня изнутри. У вас бывало чувство, что внутри раскрывается черная дыра? Они же супертяжелые, массивные, и все затягивают внутрь». Красная шляпа сидела на нем криво. Не подходила по размеру, но он не снимал ее. Я проваливался в черную дыру внутри себя и кричал, делая вид, что не слышу своих криков. И в то же время боялся, что из черной дыры выберется кто-то другой, и он мне совсем не понравится. Я не знаю, почему обижал тех, кто еще недавно были моими друзьями. Я что, уже не выберусь из черной дыры? Облако металось среди школьников в разноцветных шляпах и не могло предложить ни одного варианта, который вернул бы их в прежнюю игру. Варианты сменялись, слова превращались в клубок запутанных ниток. Игра Лизы облаку не нравилась. Она остановила ярость ребят и заставила их заглянуть в себя. Лизе хотелось и плакать, и смеяться. К темным неясным лицам возвращались детские очертания, к глазам — осмысленность, к голосам — мягкость. Дети открывали себя заново. Те, кому достались белые шляпы, излагали факты, которые заставили их погрузиться в обиды и агрессию. Невнимательность родителей к их эмоциям, невозможность поговорить по душам, отстраненность учителей, страх быть непринятыми сверстниками. Те, кто был в черных шляпах, рассказывали о самом страшном, что рождали в них конфликты. Дети в красных шляпах делились сокровенными чувствами, прежде всего, с самими собой. Те, кто выбрал желтые, пытались разглядеть положительные стороны там, где их сложно найти. «Я поняла, какая я сильная, когда сумела сказать «нет»,» — с удивлением во взгляде рассуждала красивая старшеклассница. Она то и дело поправляла косу, но говорила все уверенней. «Мне предлагали то, что могло навредить здоровью, что заставило бы меня и всех, кто меня любит, страдать. Я сказала «нет», и это маленькое слово открыло мне тайну. Сила внутри нас способна изгнать страх. Я перестала бояться одиночества, перестала думать о том, что отказаться значит стать изгоем. Отказаться в тот момент означало сохранить себя. Девочка в зеленой шляпе рисовала картину. Мир на ней менялся. Темные краски сменялись светлыми, затем снова уходили в мрачные тона, чтобы вновь заиграть яркими оттенками. Облако отшатнулось и от нее утратило четкость контура. Оно испугалось того, что открывалось девочке. «Не бывает всегда только хорошо и всегда только плохо. Мир полон красок и оттенков, полутонов и теней. А мы выбираем, какую впитать. И больше, какую нанести. Мы художники, а не просто раскраска». Облако исчезало, и школа возвращалась к своему нормальному виду. Зал уменьшился до привычных размеров, окна заняли свои места и открылись, впуская свежий воздух. Появилась дверь. «Мне понравилась твоя сказка про шляпника и его сыновей». В ближайшее окно влетела ворона. «Не бойся, я друг». Птица опустилась на пол и в развалочку подошла к попятившейся от нее девочке. «Я уже помог твоему брату и его товарищу, но ты справилась сама, в чем я, что скрывать, не сомневался». «Женей и Антоном все в порядке? Они живы?» Лиза не удивилась тому, что ворона разговаривает, куда больше ее поразило, что она знает Женю с Антоном. «Порядок! Здесь никто никогда не умирает, Елизавета, здесь исправляют недочеты. Ты меня к ним отведешь? Я вроде бы тут кое-что исправила». Лиза едва не повторила за вороной долгое «Р». Надо будет уточнить, он ворона или ворон. Это вроде бы разные виды птиц. Пока побудет вороной, подумала она. Разумеется, но сперва я бы хотел узнать, что скрывает синяя шляпа. Птица указала крылом на ярко-синюю шляпу на голове Лизы. Шляпник делал их с особым секретом. Великий мастер, я в восторге. Своим сыновьям он оставил 6 шляп. Вроде я правильно разобрался. Белая руководила логикой и блокировала эмоции. Красная, наоборот, эмоции усиливала. Черная заставляла видеть лишь отрицательное, а белая — положительное. Зеленая погружала в творчество, отрезая от реальности. «Ты сама придумала эту историю?» «Нет, что вы!» — рассмеялась Лиза. «Я еще не настолько умная. Ее написал Эдвард де Боно». Эдвард де Боно — писатель, психолог, эксперт в области творческого мышления. «Эдвард — хорошее имя, как и все с буквой «Р». Мы бы нашли общий язык. Он сказочник?» «В каком-то смысле», — неопределенно ответила Лиза. «Не объяснять же сейчас птице, кто такой психолог. Но ты как-то переделала его сказку. Заставила шляпу работать иначе?» «Это тоже придумал Эдвард де Боно. Надень шляпу и увидишь себя изнутри, свои страхи и надежды, свою боль и способ ее исцелить». «Так он волшебник, редкий дар». «Нет же». «Выходит», — ворона несколько раз кивнула, «ты волшебница». Лиза открыла рот, чтобы возразить, но передумала. «Приятно побыть волшебницей». «Как же действует синяя шляпа?» «Любая ситуация, плохая и хорошая, чему-то нас учит», — начала Лиза негромко, но голос ее набрал силу и разнесся по залу. «Теперь вы все наденете синие шляпы, и они помогут вам узнать, какой жизненный урок преподнесла вам эта...» Она замялась, говорить «игра» совершенно не хотелось, но подходящее слово нашлось. «Встреча! И почему она важна для нас?» Лиза ожидала, что ребята снова заговорят, и она будет переходить от одного к другому, впитывая их истории, собирая их, как сказки, пусть порой пугающие, но бесценные, ведь они столько всего таили внутри. Но ребята широко распахивали глаза, улыбались и растворялись в воздухе. «Не стоит тревожиться!» Ворона взмахнула крыльями и перелетела поближе к двери. Ручка дернулась, петли заскрипели. Зал выпускал Лизу. «Она сработала, синяя шляпа. Прошу, Елизавета». «А что шляпа принесла тебе?» — поинтересовалась птица, прыгая по ступеням, пока они спускались с последнего этажа. Лиза разглядывала школу, в которую возвращались двери, парты, стулья, доски, плакаты и тепло. Шляпа исчезла, стоило им выйти из спортивного зала. Лиза пожала плечами. Она могла бы наговорить что-то о пропавшей привычке поучать и появившемся желании слушать людей, о капле грусти в море уверенности, о любопытстве, об укрощенном страхе перед теневым городом и собственным будущим. Но мысль о начале пути заглушила прочие открытия. Лиза ясно видела, что все только начинается. «Я слышала, что некоторые вороны умеют повторять 2-3 слова. Но болтать, как ты, — вырвалось у нее. Ой, простите, как вы. Разговаривать, спрашивать, ну, настолько по-человечески. Простите». «Прощаю. Этого, кстати, тоже не все вороны умеют делать». Вопрос задавать не пришлось, он сам определил, что он ворон, а не ворона. «Исключительно подобные мне». Ворон изогнул шею в подобие поклона и превратился в крылатого человека. Лиза зажмурилась от этого превращения, но виду, что испугалась, не подала. «Координаторы!» «Координаторы», — поправила бы человека-ворона. «Вчерашняя Лиза». Но сегодняшняя мудро промолчала и вышла из школы вслед за ним. Навстречу Жене и Тохе.